Теперь я знаю, что немного жертвенности – это очень много. Сапковский. Меч предназначения. Сегодня настал тот самый день. День, который я ждала и молча ненавидела всю свою сознательную жизнь. Вместе с рассветом началось мое 20-е лето. Но мне не суждено узнать, каким оно будет. Ведь этот день должен стать последним в моей жизни. Едва рожденную, не позволив узнать тепло материнских рук, меня забрали из колыбели, дабы воспитать в стенах храма с одной единственной великой целью – преподнести в дар Создателю мира. Нас было 13 маленьких девочек, появившихся на свет в неподходящий момент, с особым символом на предплечье. Согласно заветам, служители церкви поместили нас в особые храмы, где должны были воспитывать по уставу. «Твоя одежда!» Бесцеремонно распахнув дверь, в комнату ворвалась послушница. Маргарет была уже в летах, невысокая, сутулая. Седые волосы по обыкновению спрятаны под накрахмаленный чепец. Я сразу отметила, что она нервничает. Ее короткие узловатые пальцы неуверенно и в то же время суетливо мяли ткань принесенной одежды. Напряженные плечи, взгляд ее метался по комнате. Подбородок дрожал, будто Маргарет хотела что-то сказать, но не решалась. Прежде чем повесить балахон на стул, она несколько раз раздраженно встряхнула его, а повесив, принялась разглаживать. Взгляд ее то и дело возвращался ко мне. «Спасибо, Маргарет», — с вежливой улыбкой отозвалась я. Послушница еще некоторое время помаялась, но заговорить не решилась. Вышла из комнаты. Тяжело вздохнув, я спустила ноги с постели. Половицы натужно скрипнули в ответ. Выдохнула, прикрыла глаза. В груди все сильнее тяжелела пустота. Подойдя к окну, распахнула створки. Озорной летний ветерок поспешил ворваться в комнату. Лизнул прохладным языком щеку, перебрал едва весомо пряди волос. Мир за окном был все тот же. Зеленая лужайка внутреннего двора, грядки и парник у дальней стены. Посыпанные гравием дорожки. Визгливо лаяла вдалеке собака, стучала копытами лошадь. Стая птиц с гиканьем промчалась над лесом, кем-то потревоженная. Людские голоса. И звук набата в моей голове, отбивающий последние часы жизни. Я не считала времени, что простояла у окна, лишь смотрела в эту бескрайнюю синеву. Небо сегодня казалось особенно глубоким. Словно смотришь в бесконечный голубой омут, невозможно далекий, но в то же время протяни руку и коснешься. Я не могла надышаться этой свободой, не могла отпустить подоконник, сжимая его побелевшими уже пальцами. Последний день. Звон колокола заставил вздрогнуть. Собирают к завтраку. Какая глупость! Но все же пришлось взять себя в руки. Стянув ночную сорочку, бросила ее прямо на полу, маленькое хулиганство напоследок. Обнаженная, долго стояла перед развешенным на стуле балахоном. Смотрела на него, выжидая, будто он способен дать ответы. Почему именно серый? Не белый, не черный, а серый. Из грубого полотна. Мне целый день ходить в нем? Я ведь пока еще жива. Впрочем, какая разница? Я все время гадала, каким будет сегодняшнее утро, насколько сильно разбередят душу грядущие события. Но, видимо, так свыклась с уготованной участью, что ключевой день совершенно не отличался от прошлых. Лишь немного сильнее щемило в груди, чуть больше тоски, сожаления и злость. С каждым шагом, с каждым вдохом и выдохом злость внутри распалялась все сильнее, будто очередная прожитая минута давила на меха, раздувая темный огонь в моей душе. Ополоснувшись прохладной водой, растерла лицо грубым полотенцем. Подняла взгляд, найдя отражение в зеркале. Раскрасневшиеся щеки ярко контрастировали с белизной ткани на фоне тусклых золотистых волос. Зеленые глаза лихорадочно блестели. Снова пришлось приложить усилия, чтобы вырваться из оцепенения. Нужно идти на завтрак. Мать-настоятельница говорила не раз, что в день даров мои помыслы должны быть чисты. То была не ее прихоть, так было предписано Создателем. Идя по коридору, я и правда старалась погасить все эмоции Я избранная. Сегодня я взойду на алтарь и отдам свою душу на благо мира. Сама не заметила, как добралась до трапезной. Здесь, в отдельном закутке, меня ждала на столе привычная тарелка с кашей. Овсянка, щедро присыпанная изюмом, мягко парила ароматным дымком, но аппетита не вызывала. Впрочем, сомневаюсь, что сегодня вообще что-либо способно напомнить мне о голоде. Я все же заставила себя поесть, а после вернулась в комнату. Закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Сухие деревянные доски кольнули лопатки облупившейся краской, но это позволило ощутить себя чуточку живее. Когда колокольный звон пригласил послушниц к обеду, ко мне постучались. Я сидела на постели, лицом к окну, и не нашла в себе сил взглянуть на вошедших. Мое нынешнее состояние было похоже на транс. Взгляд не удавалось сфокусировать на чем-то определенном, и я просто смотрела в небесную даль. Звуки долетали, будто эхо или тихие отголоски. Ничто не имело значения, кроме этой небесной голубизны. «Лилиана!» — голос настоятельницы разрушил оцепенение, словно я вынырнула из-под толщи воды. Привела на нее взгляд. Только сейчас я заметила, насколько затекло тело. Расправив плечи, потянулась спиной. «Последнюю трапезу следует принять в одиночестве, дитя». Каждое слово оседало в мыслях тяжелым грузом. «Последняя трапеза. Моя последняя трапеза». Юркие послушницы быстро расставляли на столе множество блюд. Суетливые они косились на меня с едва прикрытым любопытством. Мать-настоятельница смотрела свысока, сурово поджав губы. Ей не нравился мой настрой. Да и вся целиком ей тоже не нравилась. Впрочем, сейчас ее вытянутое худое лицо выражало не только неодобрение, но и опасение. Чинно сложенные на поясе фартука руки, прямая спина. В ее взгляде я видела потаенный страх и прекрасно понимала, чем он вызван. «Я не собираюсь бегать, уходите». После долгого молчания голос звучал сипло. Настоятельница еще некоторое время смотрела на меня, но как только прислужницы закончили сервировкой и шмыгнули за дверь, отвернулась. Она подошла к столу, поправила белую накрахмаленную салфетку, переложила серебряную вилку, хмыкнула, довольно оглядев результат, и, ничего более не говоря, вышла из комнаты, тактично прикрыв дверь. Есть не хотелось, как и утром. Но, подчиняясь установленным правилам, я все же подошла к столу. Маленькие перепелки, запеченные до золотистой корочки, в окружении свежей зелени и маленьких ярко-красных помидорок. Грибной крем-суп с хрустящими сухариками, пышные булочки с кремом, множество фруктов, сыров, соленьев, тонко нарезанная буженина, свежий хлеб. Все это вызвало во мне очередной приступ гнева, будто сегодня праздник какой-то. С силой сжав зубы, резко опустилась на стул, с грохотом придвинулась к столу и принялась есть. Жадно, озлобленно. Суп, обжигающий небо, густой и терпкий. Перепелки жгут пальцы, капают жиром на белую скатерть. Тянешь за крылышко, лопается золотистая кожица, трещит хрящик. Мягкая сдоба. Стоит сжать пальцами, сочится вишневым вареньем. Надкушенный помидор растекается по тарелке семенами. А во рту все солоно, и щеки все мокрые, а перед глазами туман. Набухший красным солнечный шар едва успел коснуться грани горизонта, когда в дверь моей комнаты снова постучали. Обернувшись, увидела храмовника, облаченного в церемониальную одежду. Черный шелковый балахон в пол, подпоясанный алым. Отрешенность во взгляде. Интересно, сколько курительных трав он сегодня извел во славу Создателя? «Пора», — сказал почти шепотом. «Будто я сама не знала, что время пришло. В тихих коридорах нам никто не повстречался. Только ветер гулял тут под руку со сквозняком, то и дело настырно цепляясь за подол, да вылизывая без того гладкие камни стен». Послушницы сейчас на вечерней молитве, а мелкие служки на кухне готовятся к ужину. И все идет своим чередом. Мы вышли на задний двор. Здесь стояла закрытая повозка, пара гнедых рыла копытами землю, нервничая, ожидая. Не чувствуя тела, поднялась по двум ступенькам, села на обитое красным сиденье. Хромовник следом. Кучер захлопнул дверцу, отрезав свет. Лишь тонкие лучи едва-едва пробивались через плотные черные занавески. И я смотрела на пылинки, что беззаботно купались в этих лучах. А в голове все громче звучал стук набата. Хорошо, что я обманула друзей. Хорошо, что не сказала им, когда это произойдет. Сейчас они спокойны и думают, что до моего судного дня еще целых 2 недели. Готовятся наверняка. Проводы хотят устроить. А Дирк и вовсе готов был украсть. Хорошо, что я обманула друзей. Мы подъехали к храму, когда уже совсем стемнело. Небо заволокло, ни луны, ни звезд. Огонь снаружи тоже не разводили, потому я не могла разглядеть, каков он из себя. Одинокий фонарь на повозке освещал лишь небольшую площадку вокруг, да отбрасывал неясный свет на широкие каменные ступени. Но я чувствовала. Давящая махина. Каменная громадина. Поднялись по ступенькам. Здесь, перед двустворчатыми дверями, в окружении храмовников уже собрались другие девушки. Похоже, меня привезли последней. «Время пришло!» Со скрипом отворились тяжелые двери. Навстречу нам вышел жрец, облаченный в белое. Силуэт казался призрачным из-за света за его спиной. Почти не дыша, мы ступили под своды храма. Тихий, монотонный шепот храмовников должен был действовать успокаивающе, но у меня лишь усиливал волнение. Дрожащее пламя свечей вырывало пятна света из окружающей темноты. Пол был расчерчен непонятными символами, на которые служители загодя строго запретили наступать. Я упорно пыталась подавить страх, хотя его запах пронизывал все вокруг. Каменные стены давили, мешая дышать. Быстрый взгляд на других девушек не позволил разглядеть ничего на их лицах, лишь мельтешащие тени, искажающие суть. Но они шли уверенно, не вздрагивали от холодного пола под босыми ступнями, не оглядывались по сторонам, не теребили нервно подол, не кусали губы. Мне бы не помешало такое самообладание, такая вера. Хотя, если задуматься, это не было столь уж удивительным. Ведь долгие годы нас готовили к этому дню, взращивая как растения, муштруя быть достойными. И душа твоя оставит бренную плоть, дабы уйти в услужение Создателю нашему, дабы мир в землях наших и после был храним им, дабы адские псы и иные темные твари не смогли переступить черту и нарушить покой живых. Простая догма, которую упорно вдалбливали мне в голову. Когда я была еще совсем малышкой, Создатель и его подручные казались мне чем-то страшным и неизбежным. Мрачные тени, строгие, устрашающие. Под стать служительницам они были приставлены ко мне. Они стали вечными спутниками в моих кошмарах, таились в темных углах под кроватью или просто за спиной. Я боялась их и в то же время почитала. Неокрепший детский ум не мог не признать авторитета тех, о ком столь высокопарно рассуждали взрослые, о ком говорили, чуть понижая голос, никогда не хулили, лишь превозносили их значимость в наших жизнях. Существа, которым было подвластно все в этом мире. Становясь старше, я начала проявлять скептицизм и в чем-то даже агрессию, когда мне снова и снова пытались объяснить мою роль. Неосторожные вопросы или излишне резкие высказывания подавляли на корню, нередко наказывали, оставляя без нормальной еды, запирая в карцере, а позже наказывая физически. Никто не смог ответить на один единственный значимый для меня вопрос. Если Создатель столь великодушен, что подарил нам защищенный мир и саму возможность жить, то зачем же ему жертвы, подобные нам? Мне казалось, что из нас попросту пытаются сделать фанатиков, внушить осознание того, что мы избранные. Мы жили в разных храмах, и я даже не знала имен тех, кому была уготована та же судьба, что и мне. Не знала, учат ли других девочек тому же, что и меня. Задавали ли остальные те же вопросы? Знала лишь, что не одна такая. Но легче от этого не становилось. Слишком велико было мое желание жить. И ни одна из служительниц храма так и не смогла толком объяснить, почему это право у меня забирают. Лишь внушение того, что это великая честь. Что только так остальное человечество сможет и дальше жить под защитой. Только так черта, отделявшая мир человеческий от темных пустошей за горизонтом, останется на месте и не позволит полчищам алчных до крови тварей уничтожить все живое. Здесь и сейчас, под куполом темного храма, который уже виделся мне склепом, кажется, лишь я тряслась от ужаса. Конечно, у меня не было возможности заглянуть в глаза каждой из 12 девушек, спросить, боятся ли они так же сильно. Но, наверное, мне просто нравилось думать, что им не страшно. Так было легче. Это придавало сил мне самой. Я бы тоже могла не бояться, если бы была более прилежной в учении, если бы слушала служителей храма и жила согласно заветам. Сейчас я корила себя за непослушание, опасалась того, что мой вздорный характер сыграет со мной дурную шутку, как-то разгневает Создателя. Но изменить себя теперь была не в силах. Наверное, когда-то все могло повернуться иначе. Возможно, я могла бы стать послушной и прилежной, могла бы войти в этот храм как истинная избранная. Но, видимо, то была не моя судьба. В один из дней, когда я была еще совсем девчонкой, компания мальчишек пробралась в скромную келью, любопытствуя взглянуть на одну из избранных. Несложно догадаться, чьей обителью была та комнатка. «Тише ты, Дирк!» Едва услышав за окном невнятный шум, девочка забилась в самый угол деревянной палати, схватив одеяло, прижав его к груди, как последнюю защиту. Взлохмаченная, она смотрела на закрытое решеткой окно огромными от страха глазами. «Смотрите, вот она!» В оконном проеме появилась сперва одна макушка, а за ней и еще две. Мальчишки маячили туда-сюда, явно балансируя на чем-то неустойчивом. К тому же пинались и толкались, желая посмотреть вперед остальных. «Фу, да это обычная девчонка!» Раздосадованно воскликнул один из них с копной рыжих пушистых волос и россыпью веснушек по всему лицу. «Ни капли она на избранную не похожа!» Девочка вздрогнула. Звание, которое она носила, казалось ей чем-то особенным, и слышать столь фамильярные восклицания в свой адрес ей совершенно не нравилось. «Я избранная!» Она таки набралась решимости и вылезла из своего убежища. В простой серой робе, босая, с красными полосами на руках. Сегодня ей снова пришлось принять наказание за свой вздорный характер. Наверное, будь здесь сейчас мать-настоятельница, Лиля снова бы досталась линейкой по рукам. Но строгой воспитательницы рядом не было, а значит, можно и поотстаивать свое мнение. «Ага, как же! Чем докажешь?» Фыркнул кто-то еще из мальчишек. Фыркнул столь многозначительно, что свалился со своего постамента и на какое-то время пропал из поля зрения девочки. «А вот!» — она засучила рукав, демонстрируя белесую метку, чуть выше локтя. Та была похожа на шрам в виде ромба с точкой внутри. Знак отличия. Или приговора. Как посмотреть? «О-о-о!» Мальчишки завороженно разглядывали символ. «Так-то!» Важно топнула ногой девочка. «Теперь понятно? И вообще, что вы тут делаете? Вам нельзя в эту часть храма?» «Да никто не узнает», — снова заговорил рыжий. «Ты ведь не расскажешь?» Девочка немного замялась. Мальчишки были ей интересны. Они ведь видели жизнь там, за пределами храма, за пределами устава. «Не расскажу». Тогда-то и началась наша тайная дружба. Несмотря на всю муштру, строгие правила и аскетичный образ жизни, в моей душе всегда теплилось что-то озорное. Некий внутренний огонек, не дававший окончательно стать послушной. Тайная дружба стала именно тем, что позволило мне сохранить внутренний стержень. Я сбегала из храма, бессовестно нарушала десятки правил, получала за это наказание, но повторяла снова и снова. Со временем научилась хитрить. Выучила повадки и привычки служителей храма и тогда уже почти безнаказанно удирала. Иногда даже специально нарывалась на наказание, дабы остаться в карцере, где было положено проводить 3 дня в молитвах наедине с собой. Служительницы ведь не знали, что решетки на небольшом окошке под самым потолком при определенном воздействии снимаются, как и в моей комнате. Хотя, быть может, в какой-то момент храмовницы просто решили закрыть глаза на мои выходки. Для них было важнее всего, что я остаюсь невинной и возвращаюсь в храм. Не отказываюсь от своего долга. Бывали периоды, когда появлялось желание сбежать насовсем, уйти от той участи, что была уготована, но любовь к появившимся друзьям и тому миру, что был за стенами храма, в конечном счете удержала от этого поступка. Я не хотела подвергнуть опасности своих близких, не хотела навлечь на наш мир немилость. Простые люди тоже верили в священные писания, понимали необходимость жертвы Создателю. Именно их вера отложилась в моем сознании. Мои друзья, они жалели меня, сочувствовали, но боялись прогневать того, кто был основой мироздания. Так я и жила до сегодня. Дня, когда хозяин этого мира вместе со своими подручными должны были прийти за своей добычей, за нами. Каждые 50 лет они требовали плату. Это могли быть сражения воинов, где оставался лишь один победитель, и он уходил вместе с ними. Это могли быть дары в виде редких животных или изысканной пищи. Это могло быть и человеческое жертвоприношение. И в этот раз выбор пал именно на последнее. Остальным жителям мира это сулило богатство и процветание, потому как Создатель бывал особенно щедр, если земля обогрелась человеческой кровью. Урожаи обещали быть богаче, погода мягче, не болел скот, не буйствовали болезни и среди людей. Это было благом для других, но не для нас. В этот раз подручные Создатели сообщили о своей задумке за 20 лет до срока и потребовали 13 девушек, отмеченных особым символом. Нас отобрали в ту же ночь. И 2 рожденные мы были отняты у родителей. «Дирк, Ларри, пора обедать!» Мать рыжеволосых братьев звала их уже не первый раз, выглядываясь в лес за деревней с крыльца дома. Но мальчишки, дорвавшиеся до малинника, попросту не способны были оторваться от любимого лакомства. «Вас мама зовет!» Златовласая девочка, тоже измазанная алым соком, потрясла старшего из братьев за плечо. Ей было немного обидно, что мальчишки могут так спокойно игнорировать, когда их зовет мать. «Да слышу я!» — отмахнулся Дирк, даже не обернувшись. Девочка посмотрела на него строго. «Так нельзя!» — отозвалась сердито, а чуть позже, неумело подражая мальчишечьему голосу, прокричала. «Мы здесь!» «Лили, ты чего?» Братья обернулись на нее и зашипели, даже попытались повалить на землю, дабы зажать рот вредной подружке. Но тут же послышался треск ломаемых веток. «Да я уже и сама вижу!» Пышная женщина в простом сарафане, нависнув над валяющейся в траве троицей, оттащила мальчишек за уши. Те заскулили, хватаясь за сильную мамину руку, явно опасаясь остаться без ушей. Девочка же застыла испуганным зайцем, глядя на женщину снизу вверх, сидя на траве. Она еще ни разу не общалась со взрослыми вне храма, и надеялась убежать, прежде чем мать Дирка и Ларри найдет их укрытие. «А ты кто такая?» — спросила женщина строго. Тон ее напомнил Леле мать-настоятельницу. Но вот глаза... Глаза ее смотрели иначе. «Лили?» — тихо пропищала в ответ. «Ну, пойдем, Лили, обедать пора». Я часто представляла себе, как все могло бы обернуться, если бы на мне не было этой отметины. Раздраженно потерев предплечье, я таки встала на указанное храмовником место. Как бы прошла моя жизнь, если бы я росла, как другие, с мамой, папой, в окружении любви и заботы. Свободная. Каменный пол холодил босые ступни. Я невольно поежилась, жалея, что нам не дали обуться. Какие же глупые мысли лезут в голову в последние минуты жизни? Я не раз задумывалась, что, возможно, неспроста наш мир окружен пустошами, населенными невероятными монстрами, жаждущими человеческой плоти. Почему все устроено именно так, не иначе? И неужели там, за этими пустошами, ничего нет? Но неугодные вопросы вызывали гнев у учителей, а книги содержали лишь хвалебные речи в честь создателя. Я спрашивала и у прочих, за стенами обители, но никто так и не дал мне ответ. Люди в основном предпочитали переложить ответственность на служителей храма, просто закрыть глаза на то, что раз в 50 лет приходится чем-то делиться, в том числе и собственными детьми. Тяжело вздохнула. Стены храма давили своей мощью. Было душно, приторно пахло благовониями. Я продолжала стоять там, где меня оставили, не в силах сделать и шага от сковывающего ужаса. Нарастающее чувство опасности уже вопило внутренним голосом. «Приближаются!» «Тебе не говорили, как оно будет?» Тихим летним вечером компания друзей сидела на небольшой поляне вокруг костра. Солнце уже опускалось за горизонт, обогрея небо последними отсветами. Юная девушка, устроившись чуть ближе к огню, чем остальные, подняла взгляд на рыжеволосого парня, рослого, широкоплечего. Его зеленые глаза смотрели на нее с тоской. Девушка покачала головой. «Нет». Тихий голос не мог передать всю ту бурю эмоций, что царили сейчас в ней. Но друзьям она не покажет ни единой грани своего страха. Только не им. Конечно, нет. Она улыбнулась, ласково, по-доброму. Ей было больно расставаться со всеми ними, с теми, кто открыл ей настоящий мир, впустил в свою жизнь, дал возможность хоть ненадолго, но все же ощутить себя частью того, за что ей придется умереть. И сейчас она была благодарна. Внезапно навалилась слабость. Я рухнула на колени и краем глаза заметила, что и остальные девушки повторили это движение, а двое или трое уже просто лежали на каменном полу. Голоса, гулявшие в стенах этого жуткого зала, стихли. Храмовники замолчали, и Пафнец, вытянув вперед руки, уткнулись лбами в пол. Мутная пелена застила глаза. Ненависть в моей душе пыталась пересилить страх. Я ненавидела этот день, всю свою недолгую жизнь, даже когда он еще не настал, когда до него были годы жизни, и сейчас эта ненависть, тихо взращиваемая во всех потайных уголках души, дала всходы, начала греть изнутри. А моральность, неправильность всего происходящего не давали покоя. Я не понимала, как существа, что создали нас, этот мир, могут просто играючи потребовать себе в уплату несколько жизней. В чем мы виноваты перед ними? Я хочу жить, но не посмею уйти. Ведь там, за стенами храма, есть те, кто мне дорог, те, ради кого я здесь. Они оплачут меня, сохранят воспоминания, и часть меня все же останется жить в их сердцах. Я надеюсь. В одно мгновение все свечи погасли, но лишь для того, чтобы загореться вновь ровным светом. И теперь их пламя сияло не рыжим, но ярко-алым. В следующий миг накатила волна удушающей боли. Казалось, весь воздух исчез. Оставалось лишь недоуменно пытаться вдохнуть, снова возвращаясь в страх. Непослушными пальцами попыталась разодрать ворот балахона. Казалось, это он душил меня. Но плотная ткань поддаваться не желала. Еще немного, и я совсем задохнусь. Кровь шумела в ушах, каждым толчком отдаваясь в голове тупой болью. «Сдавайся!» Тихий, посторонний шепот резанул сознание. Я тряхнула головой, желая освободиться от наваждения. «Мои мысли только мои!» У меня забрали свободу, возможность выбора, саму жизнь. «Уж свой разум я черта с два позволю кому-то разбередить!» «Нет». Ответ вышел едва слышимым. Голос звучал сипло, практически беззвучно, но... В следующий же миг я задышала совершенно спокойно. Ни соднящей, обжигающей боли в легких, ни даже отдышки. Недоумение, наверное, сейчас четко прорисовывалось на моем лице, ведь мгновение назад я почти задохнулась. Туманные серебристые звезды перед глазами рассеялись. Я, наконец, смогла отчетливо видеть. Оглянувшись, ужаснулась. Двое из девушек раздирали грудь, пытаясь унять иллюзорную боль, кричали что-то бессвязное. Рассудок покинул их. Осталось лишь желание покончить с происходящим любым путем. Я кинулась было помочь им, успокоить, объяснить, что все это им мерещится, что никакой боли нет, что они могут спокойно дышать. Но что-то удержало на месте. Неведомая сила заставила оцепенеть. Мое тело не принадлежало мне сейчас. Я не могла не то что пошевелиться, но даже просто моргнуть без разрешения незримого хозяина. Следующим же этапом этого адского балагана был антракт. Будто кто-то опустил занавес на четверых из тех, кто еще не сошел с ума окончательно и справился с болью. Меня этот занавес не коснулся. «Растленные!» Послышалось со всех сторон вперемешку с тихим зловещим смехом. Кто-то насмехался над нами, над ними, над теми девушками, что сейчас оказались сокрыты от посторонних глаз. Тени, имевшие человеческие очертания, метнулись к ним, проникая под полог темноты, и в тот же миг стены храма отразили крики. Я с ужасом наблюдала, как из-под полога один за другим вылетают окровавленные куски ткани. Один за другим. И крики. Боль, ужас, страдания. Воздух вокруг буквально наполнился ими. Еще немного, и они обретут телесную форму, станут перед тобой черными демонами, коснутся и тебя, проникнут под кожу и истязают точно так же, разрывая на куски. Я бы закрыла глаза, зажала бы ладонями уши, чтобы не видеть, не слышать, убежала бы прочь, если бы могла. Но мне не позволяли отвести взгляда. Тени рассеялись, оставив лишь бесформенные, растерзанные и изуродованные до неузнаваемости тела. А я должна была смотреть. Если бы неведомая сила не сдерживала мое тело, весь мой организм, я бы тотчас рассталась с тем, что ела сегодня. Но меня продолжали держать. Меня и еще пятерых. Из тех 13, что привели сюда. В этот ужас. В этот адский балаган, даже не объяснив толком, почему именно мы. Я не была готова к такому. Разве так обращаются с избранными? Слезы уже подступали к глазам, но я зажмурилась, сдерживая их. Оцепенение начало отступать. Превозмогая подчиняющую силу, подняла правую руку, приблизив ее к лицу, ощущая невероятное сопротивление, будто перемешивала голыми руками почти застывшую патоку. Еще несколько секунд, ошалела ее, оглядывая, начала подниматься на ноги. Ради этого нас забрали от родителей. Ради этого мы жили в изоляции от остальных, не имея права на нормальную жизнь. Это и есть наша великая цель? Я не позволю так со мной обращаться. Я человек. Я есть. Я живая. Я не... позволю. Последнее слово вырвалось из моих уст уже вслух и довольно громко, хоть голос и был явно охрипшим. «С честью и благодарностью ступишь ты под купол церемониального зала. С почтением и смирением займешь свое место и безропотно отдашь свою душу в услужение Создателю нашему, когда придет твой черед. Не противься ему, прими его, ибо то и есть высший дар, высшая честь преподнести ему душу свою». Происходящее никак не походило на то, что я рисовала в своем воображении. Нас дрессировали быть чистыми, непорочными, молчаливыми и покорными. Но как можно спокойно принять то, что твоих сестер рвут на куски? И лишь теперь я поняла, что кроме храмовников и нас, жертв, здесь находились еще четверо. Смогла увидеть их, будто бы избавившись от мыльной пелены перед глазами. Высокие силуэты угадывались в спокойном свете свечей. Я стояла на ногах и тяжело дышала. Подъемы, преодоление чужой силы дались безумно трудно, будто поднялась вверх по бесконечной лестнице. Мышцы по всему телу ныли, спину и поясницу ломило от боли. Дыхание было шумным, особенно в наступившей тишине. «Хватит!» — сорвалось с моих губ. «Это несправедливо! Прошу вас, проявите хоть каплю сострадания!» «Ее, остальных прикончить!» Услышала тихий мужской голос. Его тембр будто бы обволакивал своим звучанием. Вкрадчивость рычащих, мягких нот, прозвучавших всего в нескольких словах, поражала, невольно притягивала. Но все очарование голоса отступило, когда до меня с острой, жгучей ненавистью стали доходить произнесенные незнакомцем слова. Он что же, просто пришел выбрать кого-то из нас, одну из 13, остальных прикончить? Это и есть оказанная избранным честь просто прикончить? Ни капли сострадания, принятия, благодарности за добровольно отданные ему жизни, в конце концов, Создатель? Конечно, я не раз размышляла и представляла, как все будет проходить. По коротким рассказам служительниц храма, по тем отрывкам, что удалось выудить из книг, в моем воображении все было быстро, чисто и красиво. Без лишней суеты, без боли, без мучений. А наяву все оказалось совершенно наоборот. Быть может, именно поэтому служительницы не рассказывали нам о ритуале в подробностях. А может, и сами не знали, чего ожидать. Из 4 различаемых мной силуэтов 3 вихрем пронеслись по залу. Сама я снова оцепенела, сраженная неведомой силой, и могла лишь смотреть. Я молилась, чтобы все это оказалось ночным кошмаром. Но въедливый и отрезвляющий внутренний голос подсказывал все наяву. Тени метались между храмовниками, не трогая тех, уничтожая лишь оставшихся девушек. Несколько раз мимо меня проносился темный вихрь, пронзая могильным холодом. В эти мгновения сердце замирало, рыдания, которые не могли вырваться наружу, сжимали изнутри. Не знаю, сколько длилось это безумное представление и для кого оно было предназначено, но, наконец, все завершилось. 3 тени вернулись к 4-й, которая все это время стояла неподвижно. Сейчас же она направилась ко мне. Спать. Я так и не увидела лица или хотя бы примерного облика того, по чьей вине все это происходило. О, а я была уверена, что именно обладатель этой тени и был здесь главным массовиком-затейником. Его голос властный, низкий, хрипловатый, мужской. Одно его слово возымело надо мной необъяснимую власть, и я провалилась в забытье.